Глава 67. «Меня зовут отец Клаус. Нам удалось узнать немногое. Во дворце заговор с целью свергнуть короля. Враги решили воспользоваться вашим способом и убить его. Секретарь явно в этом замешан. В общем, доверять никому нельзя». Внутри все оборвалось. Я забыла, как дышать. Меня словно могильным холодом обдало. Нас всех повесят, сделают крайними, и прощай, белый свет. «Его величество жив?» — с дрожью в голосе спросила я онемевшими губами. «Точно неизвестно. Мы вам поможем пробраться во дворец, а дальше вы должны его спасти, если еще не поздно». Предчувствие не обмануло. Вот и пришла беда на нашу голову. А если храмовники опоздали? Долго ли яд влить в рот человеку или подушкой придушить? Кто будет разбираться? Все на нас свалят, и храмовники не помогут. Помолятся за нас, покойничков, вот и вся помощь. А я только встретила любовь. Так жить хочется. Одна надежда, что у заговорщиков было мало времени на подготовку. Не могли они все предусмотреть. Да и решиться убить человека непросто. Помоги, Всевышний, всем нам. Дай время, а королю здоровье. Площадь перед королевским дворцом пустовала. За время карантина знать оставила попытки попасть на прием. «Одевайтесь!» — храмовник протянул сутаны. «На голову капюшон и лицо опустите, и вместе с братьями заходим во дворец». «Но как нас заговорщики пропустят?» — не унималась я, путаясь в рукавах одежды храмовников. Да еще и руки тряслись от страха. А вдруг нас узнают? Тут же и схватят. Считай, сами пришли на эшафот. «Церковь никогда не участвует в заговорах. Мы идем помолиться за здоровье Его Величества. А дальше все в руках Всевышнего. Ну и в ваших». «А сейчас почему участвуете?» «Братья прикинули, сколько они смогут заработать, если Его Величество поправится. И решили рискнуть. Но это строго между нами», — поднес палец к губам храмовник. Мы подошли к воротам и присоединились к группе из десятка храмовников. Поклонились. И они закричали охране, требуя нас пропустить. 10, ну пусть 13 безоружных людей. Что мы сможем предпринять? Это безумие. Но ворота приоткрылись, и мы протиснулись внутрь. Отступать некуда, и бежать поздно. Да и куда бежать? Где скрыться? А как же матушка Адлара? Ее же насмерть замучают, разыскивая нас. А кроха Кати, Ланзо? Слишком много людей, за которых мы отвечаем. Нет, бежать не выход. Единственное спасение для нас — защитить короля, если он еще жив. Почти сразу же храмовники затянули протяжные молитвы. Таким образом, наше появление не осталось незамеченным. Отличный план. На нас устремились десятки взглядов. Это конец. Но, как ни странно, план сработал. Вооруженная охрана пропустила нас внутрь дворца без помех. Обстановка внутри напоминала пчелиный улей. Громко разговаривающие крепкие мужчины заполнили собой практически весь холл и вели себя развязно и вольно. Ранее я такого не замечала. Мы стали подниматься по лестнице, шли и пели. Навстречу попадались воины. У всех за поясами торчали кинжалы. Многие держали в руках короткие мечи. Никогда за все время я не видела в одном месте столько вооруженных людей. Нас сопровождали слуги и охрана. «Эти-то зачем здесь?» Со всех сторон доносились недоуменные вопросы. «За помин души помолиться!» Это замечание было встречено дружным смехом. «Ну, пусть помолятся!» «Опоздали? Король мертв? А о чем еще могли свидетельствовать подобные разговоры? Но мы мужественно шли, пока не оказались в зале с вооруженной охраной у двойных дверей. «Пропустить!» Я вздрогнула, услышав знакомый голос герцога Барнаба Сатали. «Подлый предатель!» Двери распахнулись, и мы беспрепятственно попали в следующий зал. Он пустовал. Столы возле окон, немногочисленные стулья, сейчас опрокинутые. Мы прошли до следующих распашных дверей и, открыв их, оказались в роскошных апартаментах. Изумрудного цвета ковер гасил шум шагов. Изящные диванчики вдоль стен, обитые цветастым шелком, стены, затянутые зеленоватой тканью в мелкий цветочек, тяжелые шторы на окнах, позолоченные подсвечники, крошечные столики и потухший камин. А где же король? Вновь пустой зал. Но храмовники уверенно двигались дальше. Следующая дверь. Сравнительно небольшой зал для приемов. От двери до возвышения напротив тянется ковровая дорожка, по бокам колонны. К ним прикреплены подсвечники. А на возвышении стоит величественное кресло. Или, подождите, это же настоящий королевский трон. И опять никого. Храмовники, явно знакомые с планировкой, шли вперед, не останавливаясь. Обойдя тронное возвышение, один из храмовников толкнул скрытую дверь в стене. Она вела в коридор, из которого мы попали в огромную гардеробную. или как здесь называется место, где хранится одежда. Несмотря на дикое напряжение, любопытство взяло верх, и я быстро огляделась. Все диваны были завалены разноцветными камзолами, брюками, широкими лентами. Вдоль стен стояли ряды ярких, почти женских туфель на небольшом каблучке. И это лишь верхняя одежда. Значит, где-то есть помещение с нательными рубахами. Следующая дверь вела в зал для приема пищи. Весь центр его занимал огромный стол. На нем стояло блюдо с фруктами, виноград, груши, яблоки и несколько серебряных кувшинов. Из зала вело несколько дверей. «А где королевская семья?» Дотронулась я до руки Адлара. Он всегда держался рядом. Его Величество отослал их в загородное поместье на время карантина. Умно. Хотя и до них наверняка уже добрались заговорщики. Двери, двери, двери, бесконечные двери. Следующая вела в кабинет. Но не тот, в котором мы встречались несколько раз с королем. Этот был меньше по размерам. Длинный стол с ворохом свитков и на приставном столе тоже. Один стул с высокой спинкой и камин. Да когда мы уже придем? По моим расчетам прошли уже квартал, а короля все нет. И вот перед очередной дверью храмовники остановились. Их пение прекратилось, и они постучали, прежде чем ее открыть. «Войдите!» — сказал до боли знакомый высокий голос. «Жив! Ура! Мы спасены!» Но на смену веселью пришли другие мысли. «И как его спасти? Не ждать же, пока придут заговорщики и убьют его на наших глазах!»